доставку снаряжения для ветеранов. Передав 9 золотых, Тео продолжил заниматься ремеслом. Он делал из клыков и костей медведя наконечники для стрел и зачаровывал их. Также он сделал 6 копий с такими же наконечниками. А вот броней для своих невест он займется лишь следующим днем. Слишком уж много времени и сил отняли любвеобильные девушки. Сейчас они весело болтали, делясь своими приключениями за этот день. Катя умудрилась свалиться в колодец, а все из-за Лизы, которая пыталась догнать сбежавшую свинью. В итоге свинья задела блондинку, и та улетела вниз. Пришлось срочно спасать. Задание же было провалено, ведь пока Лиза спасала Катю, свинья убежала. Даша пыталась приготовить кашу, но, пытаясь растопить печь, едва не спалила дом. На помощь пришла Лиза, которая, туша пожар, доломала печь. Но потом появилась Ольга и помогла восстановить печь. Девушка была рукастая и умелая. Руководя девушками, она сделала особую смесь и обработала ею кирпичи. Потом, когда печь была собрана, Лиза изъяла лишнюю жидкость из смеси, а Даша высушила ее. Но задание все равно было провалено, ведь оно заключалось в приготовлении каши. «Внимание! Началась ночь! Покидать свою комнату строго запрещено!» Появилось игровое уведомление, означающее, что сейчас организаторы начнут обустраивать деревню. Ставни на окнах сами закрылись, а дверь заперлась. Не магия, конечно, а обычная автоматика. Тео еще не спал, поэтому смог с помощью духовного зрения понаблюдать за происходящим снаружи. Буквально через 20 минут после сообщения на улице появились машины и люди. Они что-то растаскивали по домам, что-то забирали, что-то строили, оказывали медицинскую помощь солдатам Тео и все в таком духе. Даже вертолеты прилетели, принося с собой новые дома, переселенцев и домашний скот. Также все жители деревни получали от организаторов сценарий на следующий день, а также что с ними произошло за якобы прошедший месяц. Но последние они получали через игровые сообщения. Поэтому люди и засыпают лишь поздно ночью после того, как прочитают сценарий. Некоторое время назад. Комната Юли. «Эх, какие милые наряды!» Длинноухая девушка в розовой пижаме лежала на кровати с новеньким телефоном в руках. Она смотрела трансляцию приключений команды жениха Виктории, чтобы было о чем поговорить с Беловолосой. Они постоянно переписывались и общались. Юля чувствовала себя невероятно одиноко после того, как та уехала. Раньше у Юлии не было подруг, а все из-за скверного характера и положения в роду. Поэтому она и была очень счастлива появлению Виктории. Да, у нее есть подписчики, сердечки к фотографиям и комментарии. Раньше ей этого хватало, но сейчас... «Думаю, фанаты с ума сойдут, если я сфотографируюсь в таком...» Юля поставила видео на паузу и открыла мессенджер. «Я хочу такой же наряд, как у них. Зависть». Викуся. «Ой, я тоже хочу. И еще шляпку к нему». Мечтает. Я. «Шляпка. Ты права. Какую-нибудь черную и можно с вуалью». Девушки весело общались, но недолго. Виктории нужно было уходить на тренировку. Юля же продолжила смотреть видео, и вскоре из динамика телефона послышался сладкий стон, а за ним другой. Стоны едва не переходили в крики. В этот момент Тео еще не знал про хорошую слышимость и занимался сексом с Дашей. Вдруг... Длинные ушки златовласой девушки покраснели, а тело начало наполняться теплом. Она почему-то вспомнила тот массаж. Крепкие руки блуждали по ее телу, доставляя неземное удовольствие, приводя ее к оргазму раз за разом. «Ах!» — вырвалось из уст девушки. Она резко открыла глаза и осознала, что игралась пальчиками, фантазируя о Тео. «Нет-нет-нет-нет, — запаниковала она, осознав, что произошло. «Он мне противен. Лишь от одного взгляда на него хочется отвернуться и никогда его больше не видеть. Но тогда почему?» Ушки девушки поникли, но стоны, звучащие из телефона, стали еще более страстными. Сама того не понимая, девушка потянулась к пылающему от желания паху. И вновь раздался стон, но звучал он не из телефона. Утро Тео началось с черчения круга, за которым последовали водные процедуры и плотный завтрак. Парень хотел пройтись по окрестностям и совершить побольше подвигов. Ему нужно было заработать как можно больше известности, чтобы получить доступ к заданиям города. Ну и девчата также будут стараться, хоть и понемногу, но они дают неплохую прибавку к известности, пока он воюет. Смысла с собой их брать он не видел, да и не хотел, чтобы его девушки убивали людей. А все это испытание, можно сказать, построено на убийствах людей. Однако, когда у Тео появится сильная армия, все будет делать она, и девушкам не придется пачкаться в крови. Причем они это понимали и по-своему были благодарны, что выражалось в особом энтузиазме при помощи местным. После еды Тео посетил старосту, по пути подмечая изменения в деревне. Да, даже постоялый двор улучшился. Во-первых, появился четвертый этаж. Во-вторых, мебель на первом стала лучшего качества. Хозяина приодели, как и его дочку. В-третьих, меню стало разнообразнее. В деревне прибавилось жителей. На глаз около 300. Ну и домов стало больше, почти на сотню. Люди стали выглядеть чуточку зажиточнее, как и их дома. У одних коза появилась, другие принарядились, у третьих новые инструменты, и все в таком духе. Вскоре парень прибыл к старосте. Тот выглядел немного лучше и опрятнее, чем днем ранее. Но вот настроение у него было паршивое. «Нужны солдаты», — сходу заявил парень, не теряя лишнее время. Тео нанял 3 копейщиков, доведя их число до 6, и 6 лучников, чья численность теперь составляла 8, не считая 3 ветеранов. Их он нанять не мог, не было в списке. Задание было, но лишь одно. Грубо говоря, деревня процветает, и это заинтересовало одну группу налетчиков. Они хотят разорить ее и нападут через месяц, поэтому у Тео есть еще день на подготовку. Но парень не намеревался ждать, когда это случится, ведь, как говорится, лучшая защита — это нападение. Послав хищную белку на разведку, парень собрал своих солдат. Теперь это далеко не маленькая группа, состоящая из 17 человек, не считая Тео. Ветераны особо выделялись. Копейщик был облачен в кольчугу и кожаный шлем. Копье в его руке на вид было крепче, чем прошлое. Лучник же облачился в кожаную броню, нож сменился на более крупный, лук стал качественнее, по крайней мере, он таким выглядел. После осмотра парень раздал зачарованные стрелы и копья, объяснил, как этим добром пользоваться, и закупился кое-какими материалами. Вскоре отряд с 2 повозками двинулся на восток, в сторону деревни Зерновая. Где-то там и расположился лагерь налетчиков. Люди нервничали, ведь, по словам старосты, налетчиков больше 1000, и они неплохо вооружены. А вот Тео не волновался, продумывая план битвы. Цезарь довольно быстро вернулся и доложил об увиденном. Во-первых, там было 5 одаренных на разных рангах завершения. Во-вторых, наемников было 150 ровно, включая 5 всадников. В-третьих, они совсем не ожидали нападения и пьянствовали. В-четвертых, из-за всадников лагерь разбили не в лесу, а на просторных лугах юго-западнее деревни Зерновая. Но самое важное, что у леса... Команда Тео напала лишь через час после прибытия на место. У черного волка было целых 6 человек, умеющих ставить ловушки на крупных зверей, включая кей-мутантов. Этим солдаты и занимались, готовили ловушки, материалов для них было предостаточно. Тео закупил их с большим запасом. Следом черный рыцарь с двумя лучниками направился через лес к лагерю налетчиков. — Твой выход, но будь осторожен. — Пи! Цок! Пи-пи-пи! Цезарь был оскорблен такой заботой. Он хищный зверь, который умеет за себя постоять. Махнув хвостом, белка спрыгнула с плеча рыцаря и ускакала вперед. Не прошло много времени, как из лагеря раздались крики и начался хаос. Тео зафиксировал, как одна из сильных душ погасла, следом еще две души, но уже послабее. — Вон тот в доспехах, его атакуйте, — приказал демон, указав пальцем на ругающегося мужчину в слегка потрепанной бригантине. Лучники-ветераны нервничали, ведь от этой атаки зависит дальнейшее сражение. Все же они атакуют одного из командиров. Но все их переживания были напрасны. Две заряженные электричеством стрелы вонзились в одаренного и поджарили его. Тот был без кей-барьера, но имелся немалый шанс, что он переживет атаку обычными стрелами, поэтому перестраховались. Атака не осталась незамеченной, но пока разбойники смогли понять, откуда их атакуют, лучники убили еще 5 и 1 ранили. Цезарь же сбежал, несмотря на все попытки поймать его и убить. При этом зверь одолел еще 6. Командир налетчиков сообразил, что белку наслали те, кто нападает на них из леса, и если их не убить, этот зверь вернется, как подкопит к энергию, и следующей жертвой может стать он сам. Впрочем, прийти к такому выводу ему помогло проклятие Тео, на которое он потратил уйму манны. Но если он сам убьет этого командира, то траты окупятся. Вскоре вся орава кинулась в лес. Тео же показательно взял подбежавшую белку на руки и помчался прочь. Лучники, сделав еще по выстрелу, бросились за ним. Глава 20. «Убейте белку и ее хозяина, иначе эта тварь будет к нам каждый день захаживать!» — кричал командир, мотивируя своих людей на атаку. Никому не хотелось, чтобы его поджарили электричеством, особенно во сне. Налетчики помчались в лес, крича и размахивая топорами и мечами. Про строй и боевые порядки не было и речи. — Внимательнее! Возможно, нас заманивают! — через некоторое время прокричал командир налетчиков. Все же он не был идиотом и оказался прав. Только вот уже было поздно. Сразу после его выкрика не менее 10 человек провалились в медвежьи ямы, накрытые ветками и листьями. Их пронзили острые палки, установленные на дне ям. Но умерла лишь половина, другая была ранена или никак не пострадала благодаря броне. Налетчики остановились, чтобы не попасть в новые ловушки, и в этот момент на них сверху посыпались стрелы. Деревья вокруг были усыпаны лучниками. Они атаковали со всех сторон, делая щиты и строй бесполезными. А тут еще и Тео перешел в атаку. Но командир налетчиков среагировал мгновенно, и отряд пехоты шустро выстроился в ряд, создав стену щитов с торчащими копьями. Они приготовились к сражению с одаренным и ранее не раз тренировали это построение. «Сдерживайте его, несмотря ни на что! Он явно, рыцарь!» Командир поправился, ведь нипам было запрещено использовать слово «одаренный». Они здесь или рыцари, или колдуны с ведьмами. — Избавьтесь вы уже от этих лучников! — рявкнул он, но к его ужасу сдержать Тео не получалось. Черный рыцарь попросту порубил копья, которыми в него тыкали, а следом и самих копейщиков со щитами. Умертвив последнего врага, залитый кровью рыцарь кинулся к командиру. Убив его, он прекратит эту бойню, но на его пути встало 2 сильных воина. Оба одаренные на середине завершения, 25-м. Но не успел начаться бой, как один из воинов вскрикнул от боли и рухнул, потеряв сознание. 5 зачарованных электрических стрел пробили его кей-барьер, вонзившись в плоть и поджарили током. Но мужчина оказался крепким и не умер, лишь потерял сознание. Впрочем, сражаться он уже не мог, а значит, практически мертв. Второй же едва отбил атаку Тео своим мечом, покрытым к энергией, и попытался увеличить дистанцию, оступился, споткнувшись об труп. Это стало фатальной ошибкой. Демон воспользовался моментом и со всей силы ударил мечом по кей-барьеру, окончательно роняя одаренного. В этот момент черного рыцаря атаковала группа солдат. Они пытались защитить своих лидеров, но демон просто игнорировал их атаки. Он с 2 ударов пробил барьер упавшего одаренного и 3-м добил его, вонзив клинок в сердце. — Не отступать! Атакуйте! Он уже истощен! — кричал командир налетчиков, не позволяя солдатам запаниковать. Но дела у них шли откровенно плохо. Бойцы то и дело напарывались на ловушки или падали в ямы с кольями. А вскоре из засады напали 6 копейщиков. Они прятались в небольших ямах, закрывшись листьями и ветками. Стоило врагам оказаться достаточно близко, как из травы появлялось копье и вонзалось в их плоть. Еще и белка активно участвовала в сражении, создавая дополнительный хаос. Прошло еще совсем немного времени, и завязался финальный бой. 4 уцелевших копейщика вместе с Тео добивали сбившихся в круг налетчиков. Они прикрывались щитами и кололи копьями в ответ, но копья охотников были длиннее, потому как рассчитаны на сражения с большими чудищами, а даже простое касание наконечником брони выпускало слабый электрический разряд. Пораженные током визжали, теряли оружие и умирали один за другим. Командир налетчиков просил пощадить, но демон был глух к мольбам бандитов, он знал, каких людей набирают на такие роли. Вскоре отряд Черного Волка добил остатки врагов. Всего налетчиков было чуть больше 1500. Можно сказать, невероятная победа, но и Тео понес потери. Было убито 3 его лучника и 2 копейщика, а также ранено 4 бойца, 2 из которых серьезно. Тео сразу же занялся ими, пытаясь спасти им жизни. «Похоже, Норк уже не жилец», — прокомментировал один из бойцов, наблюдающий за работой господина, и грустно вздохнул. «Жилец», — ответил демон, зашивая рану с помощью магии. С помощью магии он смог соединить и заживить разрезанную артерию. Кровотечение было остановлено, и угрозы жизни почти не было. Следующий боец был в еще более критическом состоянии. Для его исцеления Тео использовал немного зеленой манны. Боец не умрет, но на ноги встанет еще не скоро. Следующие 3 часа люди мародерствовали, они собрали всю броню, оружие и стрелы. Разобрали лагерь налетчиков, который в будущем пригодится армии демона. Собрали все припасы, инструменты и вещи. В общем, на месте лагеря остались лишь потушенные костры и мусор. Все добро отправили в деревню на 3 повозках, также загрузили трофейных лошадей всех 5. Кроме Тео, ездить верхом никто не умел, поэтому люди решили облегчить свою ношу. Золота, к сожалению, у налетчиков не было. От слова «совсем». Лишь небольшой мешочек серебра и меди. Пока Тео воевал, в деревне Рыжая стало довольно шумно. А все из-за 3 городских девушек. «Держи ее!» — кричала Даша, мчась за, на удивление, шустрой курицей. Но у той на пути встала Лиза. Девушка потянула руки, но... «Ой!» — она меня клюнула. От неожиданности синеволосая оступилась и рухнула на мягкое место. К счастью, курица успела проскочить меж ее ног и не была раздавлена. «Ко-ко-ко!» Что-то прокудахтала курица и взлетела, уклоняясь от атаки Кати. Блондинка пыталась прыгнуть на птицу и прижать ее своим телом, но в итоге рухнула на землю. Курица же, к удивлению девушек, умела летать. И с яростью в глазах неслась на Дашу и... Ой! Вдруг запахло жареной птицей. Девушка-дракон испугалась от неожиданной атаки бешеной птицы и выпустила пламя. Вскоре девушки собрались над тушкой, думая, что делать дальше. «Это явно была ненормальная птица», — заявила Даша. «Да-да, она была опасная», — добавила поклеванная Лиза. «У нее, возможно, были цыплята», — тихо промурлыкала расстроенная Катя. После ее слов уже и Лиза расстроилась. «Вы успешно завершили задание защитить деревню. Скрытая цель — уничтожить всех налетчиков — достигнута. Скрытая цель — не допустить жертв среди деревенских — достигнута. Скрытая цель — потерять менее 15 солдат — достигнута. Скрытая цель — силами команды убить более 40 противника — достигнута. Итоговая награда — 40 золотых и 27 известности». Староста деревни был шокирован вестями. Отряд парня в черных доспехах уничтожил 150 противников, понеся минимальные потери. Да и сам Тео не выглядел уставшим или раненым. Броня немного помятая, правда, но демон исправит это перед сном. «Господин Черный Волк», — заговорил староста, читая сообщение перед глазами. «Я, как и все жители деревни, восхищен вами и считаю, что вы более достойный человек, чем наш феодал, и хочу, чтобы вы стали нашим новым правителем». Мужчина договорил и поклонился, после чего Тео увидел игровое сообщение. «Сообщение. Староста деревни Рыжая предлагает вам стать их правителем. Если вы примете предложение, деревня официально восстанет и станет врагом лорда Варис». «Хм, а я смогу брать задание?» — поинтересовался Тео, смотря на сверкающую на солнце лысину старосты. «Я не знаю». «Но в деревне уже не сможете, я думаю». Мужчина сразу же разогнулся. На его лице было удивление, не такой ответ он ожидал. «А в городе? В Дубовом, к примеру?» «Боюсь, что нет. Вы же станете лидером восстания, вас не пустят в город». Староста недоумевал. Захватить деревню и начать экспансию — это самый легкий способ победить в этом этапе отборочных. Но демон, который прожил не одну сотню лет, считал иначе. «Тогда зачем торопиться?» Тео улыбнулся, а у старосты едва не встали волосы дыбом. Слишком уж жуткой была улыбка. «Восстание — это большие траты и много жертв. Зачем мне это?» Пусть другие команды восстают и тратят силы лорда. А эта деревня пусть процветает и развивается. Я же заработаю побольше известности и соберу более сильную армию. Кстати, мне нужно пополнение. Я вас понял. Это действительно мудро. Окно найма солдат. Уровень вашей известности позволяет иметь 12/32 солдат. В деревне Рыжая вы можете нанять следующие типы солдат. Охотник-лучник — 19, цена — 3. Охотник-копейщик — 26, цена — 2. Ветеран-охотник-лучник — 2, цена — 5. Крестьянин — 76, цена — 0,5. Тео нанял 2 ветеранов, 12 лучников и 6 копейщиков, потратив 58 золотых. Теперь в его армии 32 бойца, из которых 5 лучников-ветеранов, 17 обычных и 10 копейщиков. Заданий, к сожалению, не было, и вряд ли скоро они появятся. Поэтому Тео занялся своими солдатами и раздал им снаряжение налетчиков. А то, что было повреждено, отдал на ремонт местным ремесленникам. Таким образом, копейщиков нарядили в довольно неплохую броню, да и лучникам досталось немного. Следом парень посетил своих красавиц. Девушки без устали помогали местным и выполнили несколько заданий, получив 3 известности. А пока все отдыхали, 2 всадника направились в деревни Трехдорожная и Зерновая. Собрав интересующие Тео сведения, они вернулись в Рыжую и доложились. Трехдорожная была независимой деревней, в ней еще не появлялись игроки. А вот в Зерновой находилась группа Германа. Узнав об этом, Тео сразу же наведался к ним. «Какие люди! Иван, привет!» Первым Тео встретил Юрий, брат Германа. Высокий и крупный парень, украшенный выпирающими мышцами, с оголенным торсом, огромной дубиной в руке. Такое можно было сломать шею даже крупному медведю. «Привет!» — сойдя с лошади, парень пожал руку здоровяку. «Я тут на страже стою, тебя жду», — добавил Юрий и дубиной почесал спину. «Брат догадывался, что ты придешь, и попросил меня отвезти тебя к нему, когда приедешь». «Пошли», — кивнул Тео и, взяв лошадь за поводья, пошел со здоровяком. А пока шли, тот рассказал, как они тут обосновались. Дела у команды Ушастого шли неплохо. Их тактика была схожей с Тео, только они сделали акцент не на ужас, а на важность, снарядив Германа лучшим нарядом в ущерб оружию. Зато это позволяет легко получать задания, и торговцы дают хорошие цены. Сражались они часто, гораздо чаще, чем Тео, а все из-за более просторных территорий. Но враги были существенно слабее, чем те, что повстречал демон. По крайней мере, такими их описывал Юрий. В отличие от Тео, на поле боя в основном сражалась команда игроков. Солдат у них было мало, и то они использовались как поддержка, грузчики и патрульные. Впрочем, учитывая, что Зерновая — это деревня фермеров, нанять тут можно было лишь крестьян да ополченцев, что лишь немногим лучше первых. Вскоре они пришли к довольно богатому по местным меркам дому. Он был огорожен заборчиком, имелся огород, яблоня, усыпанная спелыми плодами, а также миниатюрный курятник, на котором сидел красавец-петух. Он прожигал взглядом трех белых куриц, не позволяя им приблизиться к огороду или выбежать на дорогу. Около дома стояла стройная и спортивная девушка с хорошей фигурой. Она была в черном топике и такого же цвета шортах, но сделанных из местных материалов, причем немного неуклюже. Волосы девушки представляли собой змей, которые, увидев приближающихся парней, оживились и зашипели. «Крестиш, я тут волка веду, накрывай на стол!» — закричал Юрий и замахал дубиной. Девушка, развешивающая постельное белье, обернулась и улыбнулась. А через пару мгновений из дома вышел Герман. Худощавый парень был в одних лишь штанах, демонстрируя ребра да бледноватую кожу. «Иван, рад, что ты приехал. А то я уж сам подумывал заглянуть к тебе». Парни пожали руки, и Тео поздоровался с Кристиной. «Большая у вас деревня, раза в два больше моей», — сходу заявил гость. «Ха-ха-ха, зато у тебя есть охотники, а у меня лишь бездари, которые убегают в ужасе, увидев волка». Герман рассмеялся, но выглядел он грустно. Деревня и правда была куда больше рыжей, населяла ее не менее 1500 человек. И Тео был уверен, что в немалой степени это заслуга команды Германа, ведь довольно много домов выглядели совсем новыми. Только вот уровень богатства здесь был немного ниже, да и даже постоялого двора не было. «Хочешь перекусить? У нас тут очень вкусный мясной пирог имеется». «Не откажусь». Они прошли внутрь большого дома с пристройкой, которая оказалась мини-конюшней для кентавра Евгения. Но ни его, ни человека Шара не было. Они, как пояснил Герман, были на задании. За медовухой и вполне вкусным пирогом капитаны команд поделились информацией и обсудили планы и многое другое. А после еды Тео помог Герману с одним заданием. Им нужно было ликвидировать стадо кабанов-кеймутантов. Зверья было слишком много, и чтобы справиться с ним, пришлось бы использовать солдат. А Герман не хотел потерь. Они слишком дорого обойдутся и так не очень богатой группе. Вместе с демоном они легко справились с тварями, и взамен на часть туш и зерна Тео предоставил Герману щиты, мечи и копья, доставшиеся от налетчиков. с таким добром даже ополченец станет более-менее грозным бойцом. Остаток дня демон провел со своими красавицами, которые заработали еще 4 очка известности. Рекордсменом стала Катя. Эта яркая и добрая блондинка просто очаровывала людей своей милой внешностью и характером. Ей с большой охотой выдавали задания, к тому же она отказывалась от награды. Команде демона не нужна была эта мелочевка, а вот известность очень даже. Ведь часто отказ от награды давал дополнительную известность. Да и солдаты не сидели без дела. Тео заставил их рубить деревья. В будущем он установит чистокол, поэтому бревна лучше заранее заготовить. К тому же парень хотел расширить доступную для деревни территорию. Все же деревня окружена лесом, и вскоре попросту негде будет строить новые дома. Вечером в деревне устроили пирушку, которая дала еще 6 известностей. Тео предоставил зерно, туши кабанов и часть припасов налетчиков, поэтому удалось накормить всю деревню. Деревня Шахтерская некоторое время назад. «Убить предателей! Убить!» Солдаты в кожаной броне с мечом и щитом, лучники, а также еще один всадник прибыли в деревню покарать повстанцев. Они убивали людей и жгли дома лишь потому, что они подчинились команде Глеба. Но вскоре появилась и сама команда. Они были обряжены в деревенскую одежду, но могучее оружие выдавало в них игроков. Завязался бой, и солдаты были разбиты в пух и прах. Лишь немногие выжили и смогли сбежать. Все же куда простым людям сражаться с одаренными на стадии завершения? Солдат было 20, а тех 5. «Твари!» — сплюнул Глеб, стоя над трупом командира отряда карателей. Благосостояние деревни уменьшилось на 9. Солдаты сожгли 20 домов и убили более 30 жителей. Это сказалось на параметре благосостояния, от которого зависит привлекательность деревни и то, насколько она богатая. Еще недавно это значение равнялось 100, сейчас же 71. А еще люди сбегали. «Сергей, что там с контрабандистом?» — рявкнул Глеб, посмотрев на одного из братьев. — «Прибудет к утру», — ответил тот. — «Чтобы увезти всю нашу руду, нужно много повозок и людей. Он готовится». — «Проследи, чтобы все прошло как надо. Если будет занижать цену, то просто убей. Без этих денег нам не захватить Фиот», — прорычал мускулистый парень и посмотрел вдаль. С горы открывался вид едва ли не на весь Фиот, но смотрел Глеб лишь на замок. «Скоро ты будешь моим». Перед сном Тео получил сообщение о том, что 10 бойцов могут стать ветеранами. Отказываться он, конечно же, не стал, а также его приятно удивило еще одно сообщение. Хозяин постоялого двора рассказывал посетителям истории о подвигах Тео, и это подняло известность на 2 очка. Ночью, как обычно, началась перестройка деревни, но демону довольно быстро наскучило наблюдение, и он уснул. Но казалось, что закрыл глаза лишь на мгновение, как наступило утро. Оно, как обычно, началось с завтрака и последующего осмотра деревни. За месяц прибыло еще 200 человек, следовательно, увеличился лимит на найм войск и появилось больше заданий для девчат. Наняв 5 ветеранов и 3 лучников, Тео отправил их всех рубить лес, а сам поехал в город Дубовый. Игрок Волков Иван. Важность 15, ужас 28, известность 75. Рекомендуемое действие. Ты устала из-за большого количества работы, и тебе хочется расслабиться душой и телом. Активирована стимуляция гормонов. О, черный волк собственной персоной. Шива, мэр города, встретила парня с бокалом вина, разбирая стопку документов. Увидев гостя, она окинула его томным взглядом и улыбнулась. «Чем я могу тебе помочь?» Поставив бокал на стол, спросила женщина. «Мои бойцы жаждут крови. Я хотел узнать, есть ли для четырех десятков головорезов достойная работенка?» «Возможно, но я что-то запамятовала. Понимаешь, тут восстание началось. Из-за этого у меня очень много проблем. Я так устала, так устала». Девушка покачала головой и горестно вздохнула. После чего встала со стула и подошла к парню. Она взяла его руки и положила к себе на грудь. «Возможно, если ты поможешь мне расслабиться, у меня найдется для тебя хорошее задание». Она практически вдавливала руки парня в свою большую грудь, чувствуя жар внизу. «Расслабиться? Я помогу вам расслабиться». На лице парня появилась улыбка, но странноватая, а следом его руки опустились на плечи женщины. Глава 21. «Ниже! О, да! Здесь сильнее! Молю, сильнее!» У двери в кабинет мэра стояли двое мужчин с документами. «Похоже, мэр немного занята», — пробормотал один из них. «Эх, завидую я. У нее такая задница, ух бы я ее отжарил», — добавил второй. «Бойся своих желаний. Зря ее, что ли, богомолом прозвали», — ухмыльнулся первый. Некоторое время спустя. «Это лучший массаж в моей жизни», — пробормотала Шива, лежащая на диване. «Я могу иногда помогать вам расслабиться, но сперва задание». Тео сразу перешел к делу и улыбнулся. «Да, конечно». Перед глазами Тео появились три задания. Первое заключалось в подавлении мятежа в деревне Шахтерская, но парень сразу отклонил его. Он был только рад, что эти недотепы восстали. Они отвлекут на себя внимание феодала и ослабят его силы. Вторым заданием было уничтожение злобного монстра на стадии развития. Тео, конечно же, принял его, как и третье. Оно заключалось в уничтожении банды разбойников. За последнее задание была очень щедрая награда, а все потому, что нужно было проникнуть на территорию соседнего феода. А разбойники, можно смело утверждать, работают на лорда Араян. Начал Тео с монстра. Им оказалась помесь гориллы со львом. Только вот размером она была с двухэтажный дом. Но электрические стрелы, копья и демон помножили чудище на ноль за пару минут сражения. Кроме манны, потерь не было. Тяжелее всего было приволочь монстра в деревню. За выполнение задания отряд получил 40 золотых и 10 известности. А после небольшого отдыха Тео повел людей истреблять разбойников. Граница с феодом Араян охранялась. Причем, если со стороны феода Варис были лишь дозорные башни, то со стороны Араян полноценная крепость. Стоит крупному отряду пересечь границу, как из крепости сразу же выдвинется отряд на перехват вторженцев. Поэтому шли через лес, оставив повозки и лошадей. Разбойников было 76, и, по сути, это были солдаты феода, лишь замаскированные. Но оружие выдавало их с потрохами, особенно качественные военные луки. Впрочем, среди них был всего один сильный одаренный — командир на пике завершения. Победа была легкой. Тео вышел к ним с севера и напал в одиночку, а когда все внимание разбойников было на нем, с тыла напали охотники и Цезарь. Врагов старались не убивать, а лишь ранить. После боя их заберут организаторы и окажут медицинскую помощь. Демон не видел смысла в бессмысленных смертях людей, которые этого не заслуживают. Добычи в лагере не было, как и припасов с монетами, Поэтому все, чем разжился отряд, — это броня да оружие. К сожалению, не обошлось без потерь. Два копейщика были застрелены. Так как не было повозок, то тела павших соратников и добычу пришлось нести на себе. В итоге отряд смог вернуться в деревню лишь к вечеру. За задание отряд получил 60 золотых и 15 очков известности. Плюс 9 очков заработали девчата, помогая жителям деревни. Как итог, за день было получено 34 очка известности, а лимит армии увеличился до 55. Следующий день был более плодотворным на события. Во-первых, староста выдал новое задание на уничтожение группы чудовищ, пришедших с юга. Во-вторых, в городе появилось задание на сопровождение купца в Феод Мира, что южнее Феода Араян. Идти пришлось небольшим отрядом, иначе солдаты Араян не пропустили бы их на свою землю, а другого пути в Мира не было. Но стоило отряду приблизиться к югу Феода, как на них напали. Это был отряд под руководством трех игроков. Но в итоге враг был разгромлен и бежал. Только вот, к сожалению, Тео потерял 15 человек. Демон не стал выводить игроков из игры. Вдруг так он усилит положение других команд Феода. Как итог, задание было успешно выполнено, а Тео открыл доступ к найму солдат в городе. А именно, щитоносец, тяжелый пехотинец со щитом и мечом, лучник, самый обычный лучник, который уступает охотникам по всем параметрам. Копейщик, обычный копейщик, более бронированный, чем охотник-копейщик, и ориентированный на борьбу с людьми и кавалерией. В-третьих, пока Тео не было, на деревню напали. Это был небольшой отряд из деревни Шахтерская. 15 человек, включая игрока. Все выглядели как дикари. Немытые, здоровенные и очень злые. Они дожидались, когда отряд покинет деревню, и напали. Но налетчики и не догадывались, что девушки Тео остались в деревне. Они не хотели никого убивать, но к тому моменту, когда подоспели, налетчики уже убили с десяток деревенских, не пощадив даже женщин и стариков. Детей, к слову, на играх не было. После увиденного лишь Катя не смогла сделать последний удар. Впрочем, после ее кулачков и пинков 4 человека навсегда стали калеками. Лишь они и выжили. Остальных или загрызли собаки Лизы, или сожгла Даша. Ольга же подоспела лишь к концу сражения. Игрок, к сожалению, сбежал сразу, как увидел невест Тео. За выполнение экстренного задания по защите деревни девушки заработали 20 известностей и 40 золотых. Также 8 известностей за мелкие поручения и помощь местным. Тео же заработал 35 известностей, доведя ее до 172 и денег, с учетом расходов и найма, 98 монет. Информационное окно «Армия». Уровень вашей известности позволяет иметь 86/86 солдат. Охотник-лучник 24, содержание 0,3. Ветеран-охотник-лучник 29, содержание 0,4. Ветеран-охотник-копейщик 8, содержание 0,3. Щитоносец 20, содержание 0,4. Копейщик 5, содержание 0,4. Тео передал своим бойцам довольно много трофейного снаряжения, поэтому выглядели они весьма внушительно, особенно щитоносцы и копейщики. Остаток дня парень провел с девушками, оказывая им моральную поддержку. Ну а солдаты валили лес. Деревня стремительно росла, и ей требовалось больше свободного пространства. Ну а тем временем в стране происходило много чего интересного, особенно в интернете. Тема «Подкуп голосов». Роман. Друзья, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Вновь финал отборочных, и вновь подкуп голосов. И наша команда с каждым днем все ниже и ниже в рейтинге. Как с этим бороться-то? Алый всадник. Простите, парни и девчули, Мне сказали, что если я проголосую за морских царей 3 раза, то мне сделают 50% скидку на лечение. Дэн, капс выключи. И лучше бы они тебя обратно ввели в кому. Роман, даже до больниц добрались. Мне вчера в продуктовом обещали выдать скидочную карту, если я проголосую за скалу. Афоний. Скала — это те братья-качки. А что за цари? Роман. Они из Питера. Довольно сильная команда, подмечу. Они, похоже, первыми захватят замок. Белки рулят. Предлагаю организовать пропаганду. Собрать лучшие фотографии Цезаря и распространять с просьбой голосовать за него. Ксеноморф 10-10. Сиськи! Распространять самые эротичные фотографии волчиц! Роман. Интересная идея. Есть у меня один знакомый. В гримерной музыкальной студии на диване сидели 2 девушки. Третья находилась рядом с телефоном в руках. Юль, я волнуюсь. Я тоже. Нашли от чего волноваться. Там будет лишь оператор, звукорежиссер, ну и еще несколько человек. Светлана поставила видео на паузу и оторвала взгляд от телефона. «А если у нас не получится?» С тревогой в голосе спросила Юля. Ее длинные ушки были поникшими, а руки слегка тряслись. «Значит, будете пытаться снова, пока не получится», — ухмыльнулась Алла-волосая и посмотрела на Викторию. Девушку всю трясло, а ладошки покрылись инеем. «Но если у нас все равно не получится», — вновь промямлила неуверенная Юля. «Что же ты такая?» Светлана хотела выругаться, но сдержалась и включила видео. «Если не получится сегодня, то попробуем потом. Ух!» Волосы Светланы превратились в пламя. На видео Тео сражался 1 против 10 врагов. Операторы подобрали впечатляющие ракурсы и даже добавили немного спецэффектов. Черный рыцарь стал красным от пролитой врагами крови. Его владение мечом поражало, а беспощадность и решительность завораживали принцессу. «Что там такое?» «Сейчас скину ссылку на отрезок записи», — ответила Светлана. «Фу, это же Волков, не показывай мне его!» Фыркнула девушка и тут же переключила видео на команду своих братьев. Но и там была битва. Герман верхом на кентавре разбил строй отряда дезертиров, пришедших откуда-то с востока. Следом парень заморозил доспехи 2 десятка солдат, из-за чего те попросту не смогли шевелиться. В этот момент армия Германа смела противника без особых потерь, а Юля смотрела на это и едва не хлопала в ладоши, радуясь за братьев. Но вдруг пришел режиссер и объявил, что пора снимать клип. «Простите, но я не вправе такое делать. Это решение должен принять правитель деревни», — покачал головой староста. «Только вот лорд Варис вряд ли решит потратить деньги на установку чистокола и наем ополчения», — ухмыльнулся демон. В ответ староста лишь устало кивнул. Тео опасался за безопасность своих девушек в связи с нападением на деревню. «Кто гарантирует, что враг не нападет снова?» Но и становиться лордом он не намеревался, ни с текущей армией. В то же время он не хотел нападать на команду Глеба. Они отлично отвлекают внимание армии лорда. По сведениям, добытым с помощью массажа, на деревню Шахтерская уже 3 раза нападала армия Феода, и каждый раз она была разбита. Но с каждой атакой напор становился все сильнее и сильнее, как и количество солдат. Сама деревня привлекает огромное количество всевозможной швали — бандиты, разбойники, дикари и прочее. Из-за этого существенно упала безопасность в Феоде и много заданий на уничтожение бандитов. Деревню трехдорожную едва ли не ежедневно атакуют бандиты. Лорду даже пришлось разместить там гарнизон. Поэтому демон решил туда пока не соваться. Чем больше лорд распыляет силы, тем лучше. После разговора со старостой демон решил построить небольшой дозорный пункт на перекрестке севернее деревни и разместить там 5 человек. Они смогут просматривать всю дорогу и сообщат, если объявится враг. Следом парень навестил Шиву и после очередного сеанса массажа взял парочку заданий, никак не связанных с разбойниками на севере Феода. От них он сразу же отказывался. Вместо этого он тратил свободное время на подготовку. Зачарование оружия, стрел, брони и щитов — все это занимало довольно много времени. Так и прошло 2 дня. Тео довел свою армию до 130 человек, подготовил большое количество снаряжения и определился с целью. Ею будет крепость Феода Раян на границе с Феодом Варис. Демон хотел ослабить соседей, а также поживиться хорошим снаряжением и припасами. С текущей численностью армии Тео тратит почти 50 золотых в день. Комната команды Тео. Вечер. Внимание! Первая неделя завершена, и подсчитаны итоги зрительского голосования. Ваша команда «Волки-волчицы» заняла место номер 9. Награды и бонусы не полагаются. «Как 9-е?» — воскликнула взбешенная Дарья. Она прекратила отжиматься и вскочила на ноги. Это сообщение получили все в команде, и девушки были возмущены. На прошлом этапе они лидировали в зрительском рейтинге, и поэтому им было легче в финале, ведь на самом старте у них было больше денег. А теперь у них отобрали первое место, это сильно ударило по самолюбию. «Наверное, зрителям надоели наши одинаковые костюмы», — промурлыкала Катя. Девушка лежала в кроватке, и лишь голова выглядывала из-под одеяла. «Нет, просто другие команды покупают голоса. Мои не могут нас поддержать, потому что на войне», — заговорила Лиза. Она в это время принимала ванную вместе с Ольгой. «А мои слишком нищие», — фыркнула девушка-дракон и кинула взгляд на Тео. «Вань, тебе же уже не шибко нужен бонус от наших нарядов?» «Думаю, он уже бесполезен», — после некоторых раздумий ответил он и продолжил зачаровывать наконечники для стрел. «Тогда можно тебя попросить сделать нам немного более сексуальные костюмы? Пусть красота победит бабло!» — воскликнула Даша. Ее глаза практически пылали от недовольства поражением в рейтинге. «Я не возьму вас на осаду крепости без нормальной защиты», — кинув на девушку недовольный взгляд, сказал парень. «Вань, против нас едва ли не полстраны сговорилась. Еще эти списки, переданные тебе египтянами. Если они объединятся и вторгнутся к нам, то могут без проблем убить. А мы могли бы стать сильнее от награды за рейтинг», — возразила Даша. Остальные девушки поддержали ее, даже Катя. «В принципе, я могу сделать зачарование, создающее защитный барьер». «Ура!» — обрадовались девчата и хором прокричали. «Красота! Победит бабло!» «Осталось придумать снаряжение», — скривив лицо, пробормотал парень. Ему не нравилось, когда на его девушек пялятся, но это неизбежно. Но лучше сексуальная и немного открытая одежда, чем как в прошлом этапе, где они неделю в одних лишь купальниках ходили. «Я могу попробовать нарисовать», — заговорила Ольга и, выйдя из воды, поспешила к сундуку, по пути обдувая себя ветром, чтобы высохнуть. Вскоре она села за стол и начала рисовать. «Ого, как классно!» — воскликнула Даша, после чего подоспели и остальные девчата, ну и Тео. «Это что, бронелифчик? Мини-шорты? Металлические длинные сапоги выше колен и броня рук с плечами?» — комментировал Тео, недоумевая от рисунка Ольги. «Да уж, изощренность в нарядах переплюнула даже древние времена». В прошлой жизни Тео вдоволь насмотрелся на красавиц, одевавшихся так, что даже путанам стало бы стыдно. Поэтому наряд, нарисованный Ольгой, еще можно было назвать приличным. «Когда твое тело крепче адамантия, броня как-то отходит на второй план. А сексуальным телом можно отвлечь врага, даже если тот потеряет концентрацию на мгновение. В битве титанов это может сыграть решающую роль. «Как классно!» — воскликнула Катя. Тео бросил на девушку удивленный взгляд и представил в этом наряде. Выглядела бы она в нем, мягко говоря, смешно, а не сексуально. «Лизе будет самое то», — улыбнулась Ольга и принялась рисовать следующий наряд. Это была одежда из прочной кожи. Она закрывала всю спину, руки, шею и заканчивалась короткими шортами. При этом почти вся грудь и живот были оголены, а ноги защищали чулки. «А это для меня». «Оля, ты гений!» — раздался восхищенный голос Лизы. Далее был наряд для Даши. Он, к удивлению, был менее откровенный, но все равно сексуальный. Сверху была короткая кожаная куртка, внушительно оголяющая декольте и живот. Длинные рукава с дополнительной защитой в виде наплечников и наручей из металла. Ну а наряд Кати был самым скромным. Кожаные шорты, металлический панцирь, закрывающий всю грудь и спину, ну и защита рук. «Вань, ну как тебе?» — поинтересовалась Ольга. «На вас будут пялиться и, возможно, да...» Тео вдруг замер и посмотрел на Катю. «Да...» — удивилась она. Но тут Лиза что-то нашептала ей на ушко, при этом хихикая. Блондинка немного смутилась и еще раз посмотрела на костюмы, потом на Ольгу. Она улыбнулась в ответ. «Спасибо, Оль!» В милом и несексуальном наряде на Катю будут реагировать не так остро, как на остальных. «Пофиг, если это принесет нам победу!» — сказала Даша и посмотрела на девчат. Те кивнули и посмотрели на Тео. «Похоже, сегодня я останусь без сна», — вздохнул демон, а девушки обрадовались и обещали помочь. Прежде чем начать, парень доработал костюмы, сделав их чуточку менее открытыми. Далее добавил металлические наручи для Ольги. На кожаную одежду, конечно же, можно наложить защиту, особенно когда кожа принадлежит твари на стадии развития, но металл все же был эффективнее. Каждой девушке Тео планировал сделать разные наборы зачарований, чтобы элементы брони имели определенный смысл. Например, на левый наруч Ольги Тео наложит заклинание, создающее энергетический купол. Он полностью накроет девушку и всех, кто рядом, магической защитой, которую будет невозможно пробить, пока не закончится манна. А закончится она быстро. На второй наруч он наложит заклинание каменной стены. Изначально хотел сделать ветряной щит, защищающий от стрел, но девушка и сама могла его создать. Глава 22. Смоленск, южный город. «Да что это за твари-то такие? По ним хрен попадешь!» «Молчи, лучше целься!» «Мля, меня подстрелили по...» В заброшенной индустриальной зоне рядом с подконтрольной демоном территорией шло сражение. Четыре десятка хорошо вооруженных и облаченных бронекостюмы бойцов наткнулись на засаду. Они проходили через промышленный объект и не ожидали нападения, потому за первое мгновение боя потеряли десятерых. Враг атаковал из окон и крыш, а некоторые выглядывали из канализационных люков и после атаки тут же скрывались. Пехотинцы отстреливались и даже использовали гранатометы. У некоторых были раскладные укрытия, но враг атаковал практически со всех сторон. «Прорываемся в здание, или нас тут всех перестреляют!» Командир отряда с запозданием осознал степень угрозы, и эта ошибка стоила жизни четверти отряда. По указу командира бойцы кинулись к четырехэтажному сооружению, исписанному граффити и с выбитыми окнами. Оно близко, и там не было врагов. По крайней мере, оттуда не стреляли. Бойцы медленно отступали, продолжая подавлять огнем атакующих. Противник был в меньшинстве, но он быстрее и может появиться откуда угодно. Несколько солдат тащили раненых, некоторые из которых даже лежа продолжали стрелять. «Откуда у бандитов такое мощное вооружение?» — недоумевал один из бойцов. Он отвечал за девять окон и подавлял